В условиях массового распространения эпидемических болезней от строгого соблюдения гигиенических предписаний нередко зависели судьбы целых государств и народов. Это, по-видимому, было рано осознано. Многовековая общественная практика человечества не только выявила наиболее общие причины утраты здоровья, но и сформулировала основные гигиенические предписания, касающиеся рационального образа жизни, питания, воспитания, поддержания чистоты тела и жилища и тому подобное, осветив их авторитетом национальных обычаев, религии или светских законов, что до известных пределов компенсировало ограниченные возможности медицины в сфере лечения. С развитием медицины как области знаний и профессиональной деятельности гигиенические предписания расширились и конкретизировались. Значительную роль в этом, вероятно, играло и то обстоятельство, что врачи, как правило, не были узкими специалистами. Все вопросы болезни и здоровья человека ими изучались в равной мере, а результаты этого изучения принимались во внимание как при лечении, так и при предупреждении заболеваний. Долгое время медицина не была отделена от естествознания, что помогало делу. Врачей было сравнительно немного. Как правило, они были близки к власть имущим. Общественные бедствия, массовые заболевания, в частности в войсках, требовали внимания и заставляли искать нужное решение не столько на путях лечения, сколько на путях профилактики. Общественная практика, опыт государства и опыт народа также давали богатый материал для выяснения возможностей предупреждения заболеваний. Известно, что во времена Ибн Сины в Бухаре, Самарканде, Багдаде применялись меры общественного порядка, противодействующие возникновению и распространению эпидемических болезней. В частности, регламентировался порядок убоя скота, продажи мяса. В соответствии с действующими законами, продавцы рыбы были обязаны непроданную за день рыбу вечером солить. Особенно строго регламентировался порядок продажи питьевой воды. Вода, сообщает Элгуд в своей «Истории медицины в Персии и Восточном халифате», разносилась по городу в огромных, хорошо закрытых баках и продавалась маленькими чашечками. Пить прямо из бака запрещалось. Еще более строгими были правила продажи молока. Посуда для молока должна была содержаться в особой чистоте, доярки должны быть одеты в белое и так далее. Продажа снятого молока и разбавление его водой не разрешались. Для определения этого существовала специальная проба. В молоко клали кусок мха или волосок. Если молоко было цельным, то на волоске оставались кусочки жира. Правила общественной и особенно личной гигиены, рекомендации по рациональному образу жизни и диететике были подробно освещены в медицинской литературе. Не только Гиппократ, Гален, Арибазий и Павел Эгинский, но непосредственные предшественники и современники Ибн Сины этим вопросам уделяли много внимания в своих трудах. В этом отношении показательна Кабус Наме. Автор книги, как и его семья, по-видимому, на протяжении долгого времени был тесно связан с культурным кругом саманидов. Содержание книги составляет советы, назидания и поучения отца сыну по широкому кругу вопросов. Об отношении к религии, к отцу и матери, о распорядке дней в старости и юности, о правилах хождения в баню, о сне и отдыхе, о распорядке науки врачевания. Всюду, где речь идет о том, как должен вести себя человек, указывается на разумные и полезные обычаи, сохраняющие здоровье. Опыт общественной практики и многочисленные труды своих предшественников Ибн Сина широко использовал в каноне. Более того, он не раз обращался и к поэтическим произведениям на медицинские темы. В частности, им переведена на арабский язык поэма о гигиене тюркского врача Тайязука. Текст перевода хранится в рукописном фонде Государственной публичной библиотеки Узбекской ССР. С Смотри, Шмидт.